рассвет наступил рано. Город в оборванной тишине, и все так странно. Время не меняет, и ты видишь страх. Покорять вершины непросто, но помни, жизнь одна, и она в твоих руках. Сделай из нее кино. И всего один шанс, так нужен. Тебя уже жду, давай, ну же, засыпай.